Через 10 шагов приходит мысль, что поступил я опрометчиво. Стрелки могут навести развивающиеся тундровые государства на неверные мысли. Хорошо, если они подскажут направление торговых маршрутов. А если атлас попадет в руки циничному, мечтающему о мировой славе туристу, не миновать беды? Разворачиваясь, чтобы исправить историю. На камне ничего нет. Атлас слишком нужная в хозяйстве вещь, чтобы без присмотра на камне лежать. Вот она, раздавленная бабочка. Лёшка, чёрт! Баобабовой не терпится смыться. Никакой ответственности перед зарождающимся государством. Иду, иду. Бросаю последний прощальный взгляд на место, в котором нашел последнее пристанище джип. И то ли кажется, то ли чудится, у искореженного остова машины стоят одичавшие туристы и машут нам, уходящим в ночь, руками. Хорошо, что морду не набили. Идти пешком по тундре гораздо неудобнее, нежели ехать. Вернусь на большую землю, обязательно донесу столь умное заключение до народа. Под ногами то шуршащая трава, то мягкий мох, а то хлюпающая вода. Впереди маячит спина прапорщика Баобабовой. Сгибается под тяжестью железного ящика с пожитками. Позади империалистическая угроза человечеству. Над головой собирается ночной дождь. И быстро собирается. Миг и мелкие крошки сопливого неба царапают лицо, заставляя поглубже в воротник втянуть шею. Мерзость-то какая! Мерзость какая! Соглашается Мария, роняя ящик на обросший мхом плоский камень. И чего таскать такую тяжесть? Опускаюсь на корточки, прислоняюсь спиной к камню. Костерчик бы сейчас! Согреться, обсохнуть. Но мало у нас времени костры жечь. Если мои расчеты верны, до зоны километра 3. Мария со скрипом откидывает крышку ящика. Думаю, без оружия соваться на зону не стоит. И что там у меня есть? Ружье для подводной охоты. В такую погоду самое подходящее оружие. Возьмешь? Отказываюсь. Не хватало еще, чтобы люди надо мной смеялись. Арбалет. Беру. Баобаба, она такая, как вещь хорошая, так и себе захапать может. Не выйдет. Машка откидывает в сторону детскую игрушку и стрелы с присосками. Это я племешу в подарок купила. Только здесь он без надобности. Автомата нет. Пытаюсь протиснуться поближе к ящику, чтобы рассмотреть арсенал Машки оптом. Но напарник старательно оттирает меня от камня. У гробов все огнестрельное оружие перед вылетом изъял. Жалуется она. Сказал, что на территории зоны стрелять запрещено. А как нам с заданием справляться без оружия, не подсказал. Жлоб. Вот, Лесик, это как раз то, что нам необходимо. Прапорщик Баобабова достает с самого низа запасника 2 куска свинцовой трубы. Нормальные дубинки, чего куксишься? Замечает в моих глазах некоторое недоверие. Вырубает с одного удара. Мария коротко замахивается и резко опускает трубу на камень. Вековой массив трескается от основания до макушки. Видал? И не отказывайся. Бесшумно и, главное, безотказно. Раз у гробов приказал не стрелять, мы и не станем. А насчет свинцовых дубинок он ничего не говорил. Жду, пока Баобабова закопает ящик. Тащиться с ним на задание глупо. Мария выкапывает яму в человеческий рост, укладывает багаж, засыпает и заваливает полученный холмик камнями. «Чтобы дикие звери не раскопали», — поясняет она, устанавливая на макушке двухметрового каменного кургана шест из березы с привязанным красным флагом. Ориентир по-научному. «Веду по ветру носом. Маш, чувствуешь?» Мария настораживается, принюхивается. «Жильем тянет, думаешь, зона?» «Полковник однозначно обещал отсутствие человеческого жилья в радиусе 500 километров». «Не исключено, что туристы огоньком балуются». «Если допускаешь, что они изобрели способ добычи огня из сырой древесины, значит, зона?» «Однозначно». Выстраиваемся в боевой порядок. Впереди Баобабова, как более опытный оперативный работник, потом я, как наиболее ценное имущество. Далее следует опять Баобабова, который приказано обеспечивать тылы начальника отдела ПИ. Удивляюсь, как Машка успевает быть в двух местах одновременно. Пробую экспериментировать. Смотрю ей в спину, затем резко оборачиваюсь. Баобабова на месте. Так и идем. Я с интересом кручу головой. Прапорщик Баобабова обеспечивает тылы и дозор. Только дышит тяжело. Запах, потревоживший меня у камня с зарытым под ним ящиком, становится все явственней. Чем ближе подходим, тем тревожней на душе. Это не запах обжитого дома с душком прожаренной картошечки и пыльных коник. Есть в нем что-то неприятное, незнакомое, и это пугает. «Еще раз дернешь головой, зашибу!» — хрипит Баобабова, еле переводя дыхание. «Работать за двоих трудно. Если нет практики, можно загнуться». Просьба напарника для меня закон. Да и что за спиной может случиться? Хотя... А вдруг? Опа! Баобабова на месте, злая. Если бы поточнее прицелилась, наверняка попала. Но я верткий, уклоняясь в сторону. Впереди пойду я. Верное решение, разом закрывающее все вопросы. Если я в дозоре, то Машке остается только выполнять вторую часть своих обязательств — прикрывать начальство. Хрипы и стоны за спиной постепенно стихают. Мария потихоньку приходит в форму. А ведь мог бы погубить ни за что, ни про что одного из лучших работников нашего секретного отдела ПИ. Неподалеку гукает кукушка. «Кукушка, кукушка, сколько нам здесь торчать?» Несознательная птица заводит нескончаемую песню. После страуса кукушка самая немузыкальная, да к тому же и лживая птица. На 180-е кукуканье Баобабова не сдерживается и камнем пытается нащупать распевшуюся птаху. Только такому сотруднику, как Марии Баобабовой, удается с первого раза в темноте попасть по цели. Кукушка закашливается и, громко хрустя обломанными ветками, сваливается с дерева. «А чтоб лишнего зря не вякало!» — оправдывается Мария на мое замечание о вреде нерасчетливого истребления ценных пород певчих птиц. Натыкаемся на первую в этих глухих местах тропинку. Даже не тропинку, а так, еле заметно примятый мох от чьих-то ног. Баобабова опускается на колено, тщательно осматривает поверхность, щупает неясные следы. Жалуется, что из-за нечеткого отпечатка невозможно сделать слепок. «Месяца три назад прошли», — заключает она. Анализ остаточных данных позволяет заключить, что действовали два человека. Высокий и тяжелый мужчина белого цвета и маленькая светлая женщина. Прошли вот сюда, постояли немного и ушли обратно. В доказательство своих слов Мария предъявляет найденную под сосной облезлую фотографию. Все точно, и про высоту, и про светлость. У Марии глаз алмаз, а мозги тоже ничего. По протоптанной тропинке передвигаемся не спеша. Природа успела залечить нанесенную ей неосторожными и злыми людьми рану. Мох воспарял, трава проросла. Чтобы не заблудиться, заламываю по дороге ветки, а Машка вырывает с корнем кусты. Заблудиться в тайге проще простого. Неожиданно натыкаемся на стену. Высота 3 метра. Чистейший бетон. Возможно, с железом. Над стеной в 3 ряда колючая проволока. По проволоке бегают весело голубые искры высокого напряжения. «Дошли!» — облегченно шепчет Мария, прислоняясь к шершавой стене. «Я тоже радуюсь. Признаться честно, у меня некоторое время назад появилось сомнение в правильности нашего маршрута. Указатели в тайге, конечно, хорошо, но надежно ли? Вот в чем вопрос». Решаем дождаться стойкого рассвета. Искать вход в кромешной темноте не имеет никакого смысла. Напоришься, чего доброго, глазом наброшенную каким-нибудь нерадивым строителем арматуру? Или, опять же, не дай бог, последние штаны о гвоздь порвешь? Кутаемся в прихваченный баобабовый парашют. Прислушиваемся к звукам тайги. Где-то воют бешеные волки, ломится сквозь бурелом лось, ворочается медведь в берлоге, проверяя на сочность лапу. И только за стеной тишина. Не тявкнет глупая собака, не вскрикнет человек, не пройдет походным маршем воздушно-десантный полк. Под одним парашютом темы для разговоров находятся на удивление быстро. Будь моя воля, повсюду таскал бы с собой упакованный купол. Лучший способ познакомиться. Кто откажет в знакомстве с человеку с парашютом? За разговорами о тонкостях сыскного дела, о летающих тарелках и о цвете кожи зеленых человечков незаметно пролетает ночь. Тяжелеет парашют от нутного дождя и утренней росы. Заводят утреннюю песню дурные мошки. Ненастный день приходит в тайгу. Здесь не город. Не укрыться в ближайшей подворотне. Не убежать под квартирные люстры. Не присесть у растопленной в гараже печки. Разве что молния сшибет дерево, да подпалит до первого ливня гектаров 500.